Приведи мой голос в небеса, пусть он соединится, вливаясь духом голоса, святых вливаясь голоса. Пусть благодарение, как жертву приношу тебе, виновнику спасения, я не устану славу петь. Воскресенье со святыми. Бог и Господин мой, тобой живу, тобой дышу, терпение и силы тебе одну лишь нахожу, тебе всегда их нахожу. Боже праведный, да прославится во святых твое имя. Будем радуясь вместе праздновать воскресенье со святыми. Ликуйте же, святые, вестники спасения, миру возвестите радость воскресенья.